Еще глубокой ночью из Гатчины подтянули к месту предполагаемого боя арт-бригаду с 6 батареями. 12 балтийских матросов и комиссар бригады Ефим Семенович Карпов находились неотлучно при батареях. Помнили, среди артиллеристов немало ярых эсеров, готовых в любой момент шарахнуть из гаубиц по своим. Домик на разъезде заняли под командный пункт. Ранней-ранью из Гатчины выступили стрелковые батальоны с пулеметной командой из 20 матросов и комиссаром полка Свиридовым. Пулеметы и боеприпасы везли на санях-розвольнях. Казачьи сотни выступили часом позже во главе с председателем полкового комитета. На прогалинах между голым лесом и железной дорогой, невдалеке от разъезда, где прикипел длинный эшелон теплушек, на котором подъехали воительницы, утром началось сражение. Сперва батарейцы обстреливали позицию мятежниц из орудий, потом солдаты и матросы с пулеметами на санях-розвольнях, казаки, пешие и конные, взяли батальонщиц в клещи, потеснили к теплушкам. У батальонщиц было 5 станковых пулеметов, 2 ручных, да еще минометные батареи. И драться умели фронтовички. Рыжая борода, белая смушковая папаха, бекеша, перетянутая накрест ремнями, рыжие ножны и рыжий конь под седлом, не конь, а огневище о 4 кованых ногах. Из рыжих ножен зеркальной сталью вылетела кривая шашка и раздался могучий голос Ноя Лебедя. Не посрамим, братцы, казачьего звания, а так и мужского обличия. Бабий батальон подступил к Гатчине, чтобы усмирить наш полк и повернуть на Петроград. Ультиматум прислали. Хрен его знает, как этот батальон перелицевался из красного в белый, но да разве не казаки мы? Пощупаем уже грудастых батальонщиц, да всыпем плетей как следует. Или нам в юбке вырядиться надо? С Богом, братцы! Дыбятся пораненные кони, мертвые всадники опрокидываются на белое снежное поле, цвиркают пули, строчат пулеметы, вздымают землю к небу взрывы снарядов и мин. Бьются не на живот, а на смерть бабы с мужиками. Смерть в смерть, зуб в зуб. Хорунжий Лебедь и там поспевал, и тут подбадривал. Держись, братцы, не прите дуриком на пулеметы, с обхода, с тыла. Пораненные кони не ржут, а гортанно кричат, взметает комья земли со снегом. Месяц утаптывает снег. Пулеметы строчат из-за укрытия из леса. Батальонщицы перебегают, гнутся до земли, падают, ползут и снова стреляют по казакам и матросам. Кричит командирша: «Бейте их! Бейте, подруженьки!» А казаки свое молотят. «Такую твою, а? Митрий, Митрий!» Через голову коня падает всадник, и конь через всадника. «Братишки, за кровь матросов! Ага! А стерва в Бога креста! Мама! Крыслов! Эй, Крыслов, тесни их от леса! Слушай, говорю, тесни от леса! Живее, казаки, живее! Сазонов, Сазонов, к балке живо! За линию, за линию! За мной, казаки! Вжик! Свистят мины, вжик! Та-та-та-та-та-та-та-та! Строчат пулеметы с той и с другой стороны. Не менее полусотни казаков скопытились под огнем остервенелых батальонщиц. 9 матросов успокоились навеки вечные. Батальонщицы беспорядочно отступают к эшелону. Надо было обойти их и ударить с тыла, не допустить укрыться в эшелоне, не дать им возможности бежать. Ной поспешил к резервной сотне оренбургских казаков под командованием старшего урядника Кондратия Терехова, того самого, который на митинге призывал однополчан к восстанию и свержению бушлатной революции, комиссара Свиридова, а Ною грозил виселицей. Казаки упитанные, мордастые, в изрядном подпитии. Терехов коренастый, белобрысый, с вислыми золотистыми усами, красномордый, взбуривал на Ноя из-под лобья. «Ну, Кондратий Филиппович», — обратился к нему Харунжий, — «видишь, куда отступают батальонщицы? Надо отрезать их от эшелона. Держи здесь на опушке леса свою сотню. В резерве, следственно. Без приказа не трогаться. В бой, предупреждаю». Издали донеслась орудийная перестрелка. И Ной со своим испытанным ординарцем Санькой и казаками-енисейцами ускакали.